Ведро хлебнуло воды сразу по самый край. Оно шло вверх, и Вавилов слушал, как вода падала на воду, и чем выше поднималось ведро, тем звонче становился этот звук. Ведро выплыло из тьмы, и быстрые струи сбегали с него, торопливо и жадно устремлялись обратно во тьму. Входя в сени, он увидел жену, сидевшую на лавке. В полутьме он не мог ее хорошо разглядеть, но угадывал выражение ее лица. Она подняла голову и сказала: «Посиди, отдохни, поешь». «Ничего, успею», — сказал он. Уже светало. Он сел за стол. На столе лежала в миске картошка, белел засахарившийся мед на блюдце, лежал нарезанный хлеб, стояла кружка молока. Он ел неторопливо. Щеки у него горели, как от зимнего ветра, и в голове дым стоял. Он думал, говорил, двигался, жевал, и казалось, вот сдунет этот дым, и тогда он рассудит обо всем. Жена подвинула ему миску и проговорила: «Съешь яичек. Я полтора десятка тебе в мешок положу, сварила». Он улыбнулся этой заботе такой застенчивой и ясной улыбкой, что Марья Николаевна словно обожгло. Так улыбался он ей, когда она, 18-летней, вошла в эту избу. И женщина почувствовала то, что чувствуют тысячи тысяч таких, как она. Сердце сжалось, и одно оставалось — закричать, чтобы криком выразить и оглушить свое горе. Но она только проговорила: «Надо бы пирогов напечь, вина купить. Да где? Война». А он встал, обтер рот и сказал: «Ну?» И стал собираться. Они обнялись. «Петр», — медленно проговорила она, как бы убеждая его опомниться, одуматься. «Надо», — сказал он. Движения его были медленны, но он старался не смотреть в сторону жены. «Надо детей разбудить, а то Настя снова заснула», — рассуждая сама с собой, проговорила Марья Николаевна. «Разбудить детей ей хотелось в помощь себе, чтобы поделить с ними тяжесть этой минуты». «Чего будить? Я с вечера с ними простился», — сказал он и прислушался к сонному дыханию дочери. Он поправил мешок, взял шапку, шагнул к двери, быстро поглядел на жену. Она вместе с ним обвела глазами стены, но как по-разному видели они эту избу, когда в последнюю минуту стояли рядом на пороге. Она заранее знала, что все ее одиночество увидит эти стены, и они казались ей угрюмы, пусты. А ему хотелось унести в памяти самый добрый для него дом на земле. Он шел по дороге, а она, выйдя к воротам, смотрела ему вслед. И ей казалось, что она снесет все, все переживет, лишь бы вернулся и хоть час побыл, хоть раз еще посмотреть на него. «Петр, Петя», — шептала она. Но он не оглянулся, не остановился, все шел навстречу красной заре, поднявшейся над краем вспаханной им земли. А холодный ветер бил в лицо, выдувая из его одежды тепло, дух жилья. Глава 6. В семейном празднике, устроенном в военные дни 1942 года в доме Александры Владимировны Шапошниковой, вдовы известного инженера-мостостроителя, не было легкомыслия. В коротком сборе родных, усаживающихся вокруг стола, чтобы поглядеть в лицо, готового уйти в далекий путь близкого человека, есть внутренний трогательный смысл. Недаром обычай этот существовал в различных слоях общества и сохранился, когда исчезли многие обычаи прошлого. Родные и друзья понимали, это, быть может, последний сбор семьи. Кто знает, удастся ли встретиться когда-нибудь. Было решено позвать Мостовского и старинного знакомого Андреева. Андреев знал покойного мужа Александра Владимировны с очень давних времен, когда тот еще студентом-политехником приезжал на Волгу практиковать машинистом на буксирном пароходе. Андреев служил на этом пароходе кочегаром, и 19-летний студент Шапошников много раз беседовал с ним на пароходной палубе.

Вера нахмурилась, задумалась и, погладив Толю по щеке, сказала: «Ой, Толя, Толенька, ничего ты не знаешь». Таким голосом точно ей было не 18 лет, а по крайней мере 58. Глава 8. Александра Владимировна Шапошникова, высокая статная старуха, задолго до революции кончила по естественному отделению высшие женские курсы. После смерти мужа она одно время была учительницей, затем работала химиком в бактериологическом институте, а в последние годы заведовала лабораторией по охране труда. Штат в лаборатории был невелик, а во время войны и вовсе уменьшился, и ей приходилось самой ездить на заводы, в железнодорожные депо, на элеватор, на швейные и обувные фабрики, брать пробы при исследовании воздуха и промышленной пыли. Эти поездки утомляли, но Александре Владимировне они были приятны и интересны. Она любила работу химика и в своей маленькой лаборатории сконструировала аппаратуру для количественного анализа воздуха промышленных предприятий, производила анализы металлической пыли, технической и питьевой воды, определяла вредоносные окись углерода, сероуглерод, окислы азота, анализировала различные сплавы и свинцовые соединения, определяла пары ртути и мышьяка. Она любила людей и при поездках на предприятия заводила дружбу с токарями, швеями, мукомолами, кузнецами, монтерами, кочегарами, кондукторами трамваев, железнодорожными машинистами. За год до войны она взялась вечерами работать в технической библиотеке. Делала переводы для себя и для инженеров сталинградских заводов. Она знала иностранные языки, английский и французский, которым учили ее в детстве, а немецкий она изучила, живя с мужем в эмиграции в немецкой Швейцарии, в Берне и Цюрихе. Вернувшись с работы, она, подойдя к зеркалу, долго поправляла свои белые волосы, приколола к воротничку блузки брошечку, две эмалевые фиалки. Она задумалась на мгновение, глядя на себя в зеркало, и решительно открепила брошку, положила ее на столик. Дверь приоткрылась, и Вера громким, смешливым и испуганным шепотом сказала: «Бабушка, скорей, пришел этот самый грозный старик Мостовской». Александра Владимировна на секунду замешкалась, вновь приколола брошку и торопливо пошла к двери. Она встретила Мостовского в маленькой передней, заставленной корзинами, старыми чемоданами и мешками с картошкой. Михаил Сидорович Мостовской принадлежал к людям той неисчерпаемой жизненной силы, о которых принято говорить: это человек особой породы. Мостовской жил до войны в Ленинграде. Его вывезли из блокады самолетом в феврале 1942 года. Мостовской сохранил легкость походки, хорошее зрение и слух, сохранил память и силу мысли, а главное, сохранил живой, незапыленный интерес к жизни, науке и людям. Он обладал всем этим, несмотря на то, что прожил жизнь, которой бы хватило на много людей. Столько пришлось на него одного царской каторги, ссылки, бессонных трудовых ночей, лишений, ненависти врагов, разочарований, горечи, радости, печали. Александра Владимировна познакомилась с Мостовским до революции. Это было в ту пору, когда покойный муж ее служил в Нижнем Новгороде, и Мостовской, приехавший туда по конспиративным делам, около месяца прожил у Шапошниковых на квартире. Потом уж, после революции, она, приезжая в Ленинград, навещала его. А ныне, в пору войны, судьба столкнула их в Сталинграде. Он вошел в комнату и оглядел прищуренными глазами стулья и табуретки, стоящие вокруг накрытого белой скатертью, ожидавшего гостей стола. Стенные часы, платяной шкаф, китайскую складную ширму с вытканной шелком фигурой крадущегося тигра среди зеленовато-желтого бамбука. «Эти некрашенные книжные полки напоминают мою ленинградскую квартиру», — проговорил Мостовской. «Да и не только полки напоминают, но и то, что на полках. Вот «Капитал», и ленинские сборники, и Гегель по-немецки, а на стене портреты Некрасова и Добролюбова». Мостовской поднял палец. «О, судя по количеству приборов, у вас званый обед. Напрасно вы мне не сказали. Я бы надел свой лучший галстук». Александра Владимировна всегда испытывала перед Мостовским несвойственное ей чувство робости. И сейчас ей показалось, что Мостовской осуждает ее, и она покраснела. «Печально, и трогательна краска смущения на старческом лице. «Подчинилась требованиям дочерей и внуков», — сказала Александра Владимировна. «После ленинградской зимы вам это, вероятно, кажется лишним и странным». «Наоборот, совсем наоборот, далеко не лишним», — сказал он, и, сев к столу, принялся набивать самосадом трубку. «Пожалуйста, вы ведь курите», — протянул он ей кисет, — «попробуйте моего». Мостовской вынул из кармана кремень, пухлый белый шнур и кусок стального напильника. «Катюша», — сказал он, — «не ладится она у меня». Они переглянулись и улыбнулись друг другу. Катюша действительно не ладилась, не давала огня. «Я сейчас принесу спички», — предложила Александра Владимировна, но Мостовской замахал рукой. «Что вы, спички? Кто их теперь тратит зря?» «Да, теперь держат спички на случай ночных неожиданностей военного времени». Она подошла к шкафу и, вернувшись к столу, с шутливой торжественностью сказала: «Михаил Сидорович, разрешите вам преподнести от всей души», и протянула непочатый коробок спичек. Мостовской принял подарок. Они закурили, одновременно затянулись и выпустили дым, он смешался в воздухе, пополз лениво к открытому окну. «Думаете об отъезде?» — спросил Мостовской. «Как все, но пока еще никаких разговоров нет». «А куда думаете, если не военная тайна?» «В Казань. Туда эвакуирована часть Академии наук, а муж моей старшей дочери, Людмилы, он профессор, собственно, член-корреспондент, получил квартиру, то есть не квартиру, две комнатки, зовет к себе. Но вам-то беспокоиться нечего, за вас подумают». Мостовской посмотрел на нее и кивнул. «Неужели их не остановят?» — спросила Александра Владимировна, и в голосе ее было отчаяние, как-то не вязавшееся с уверенным и даже надменным выражением ее красивого лица. Она заговорила медленно, с усилием. «Фашизм действительно так силен? Я не верю этому. Объясните мне, ради Бога, что это? И эта карта на стене. Мне иногда хочется ее снять, спрятать. Сережа каждый день переставляет флажки. Как прошлым летом возникают все новые направления. Харьковское, потом вдруг Курское, потом Волчанское и Белгородское, пал Севастополь. Я спрашиваю у военных, выпытываю, что это, что с нашими людьми». Она помолчала и движением руки, как бы отталкивая страшную для себя мысль, продолжала: «Я подхожу к книжным полкам, вот о которых вы говорили, где Пушкин, Чернышевский, Толстой, Ленин. Беру в руки книги, листаю их. Нет, нет, мы остановим фашистов. Конечно, конечно, остановим». «Что же вам отвечают военные?» — спросил Мостовской. В это время из-за двери послышался сердитый и смеющийся молодой женский голос. «Мама! Маруся, где же вы? Ведь пирог сгорит!» Мостовской сказал: «О, дело, оказывается, не шуточное. Пирог». Александра Владимировна, указав в сторону двери, объяснила: «Собственно, из-за нее все и устроили. Это моя младшая, Женя, вы ее знаете. Неделю назад вдруг приехала. Теперь близкие все разлучаются, а тут такая неожиданная встреча. А тут еще внук, сын Людмилы, проездом на фронт остановился. Вот мы и решили одновременно отметить и встречу, и расставание». «Да», — сказал Мостовской, — «жизнь ведь идет». Шапошникова тихо произнесла: «Если бы вы знали, как тяжело. И общее горе я воспринимаю не как молодые, а по-стариковски». Мостовской погладил ее по руке. «Идите, идите. А то и в самом деле пирог сгорит». «Наступает решающий момент», — сказала Женя, наклоняясь вместе с Александрой Владимировной над полуоткрытой дверцей духовки. Она сбоку глянула на мать и, приблизив губы к ее уху, произнесла скороговоркой: «Я утром получила письмо. Помнишь, я тебе рассказывала? Давно, еще до войны. Военный. Мой знакомый Новиков в поезде встретился». «Какое удивительное совпадение. И тогда, и теперь. Представь, сегодня проснулась и именно его вспомнила. Подумала, вот уж кого, наверное, давно нет на свете. А через час письмо. И та наша встреча в поезде после моего ухода из Москвы. Ведь тоже странное совпадение. Женя обняла мать за шею и стала целовать ее в щеку, в седые волосы, спускавшиеся на виски. Когда Женя училась в художественном институте, ей как-то пришлось быть на торжественном вечере в военной академии. Там она познакомилась с высоким, медленно и тяжело ступавшим военным, старшиной курса. Он проводил ее до трамвая, затем несколько раз был у нее дома. Весной он кончил академию, уехал, написал ей 2 или 3 письма, и в этих письмах он не объяснялся в чувствах, однако просил прислать фотографию. Она послала ему маленькую карточку, снятую в 5-минутке для паспорта. Потом он перестал писать ей. Она уже к этому времени кончила художественный институт, вышла замуж. Когда она после разрыва с мужем ехала к матери, в Воронеже в ее купе вошел плечистый светловолосый военный. «Вы не узнаете меня?» — спросил он, протягивая ей большую белую руку. «Товарищ Новиков», — сказала она, — «конечно, я вас узнала. Почему вы тогда перестали мне писать?» Он усмехнулся и, молча вынув маленькую, вложенную в конвертик фотографию, показал ей. Это был снимок, посланный ему когда-то. «Я вас узнал, когда ваше лицо мелькнуло в окне», — сказал он. Соседи по купе, две пожилые врачихи, прислушивались к каждому их слову. Эта встреча была для них развлечением. Разговор шел общий. Одна врачиха с футляром от очков, торчавшим из карманчика жакетки, говорила без умолку, вспоминала все неожиданные встречи, бывшие в ее жизни, в жизни ее родных и знакомых. Женя была благодарна болтливой докторше. Новиков, видимо, ждал сердечного, важного разговора. Считал, что встреча эта не случайная. А Жене хотелось лишь одного — молчать. Он сошел в Лисках, обещав написать ей, но не написал. И вот от этого Новикова вдруг пришло письмо, напомнившее Жене ее тогдашние предвоенные мысли и чувства, казалось, навсегда ушедшие. Александра Владимировна, глядя на дочь, хлопотавшую у плиты, подумала, что к белой шее Жени очень идет эта тоненькая золотая цепочка, а темные волосы отливают золотом от того, что она удачно подобрала гребень. Но и цепочка на шее, и гребень в волосах были хороши лишь от того, что живая красота молодой женщины коснулась их. Александре Владимировне казалось, что тепло идет не от раскрасневшихся щек дочери, ее белых рук и полураскрытых губ, а откуда-то из глубины ее ярких карих глаз, таких повзрослевших и так много видевших, и таких неизменно детских, какими были они 20 лет назад. Глава 9. За стол уселись к 5 часам. Для почетного гостя поставили плетеное кресло, но Мостовской отказался от почета и сел рядом с Верой на табуретке. Слева от него сидел молодой светлоглазый военный с 2 вишневыми кубиками на углах отложного воротника. В кресло посадили Степана Федоровича. «Вы, Степан, должны сидеть здесь как глава семьи», — сказала Александра Владимировна. «Папа — главный источник света, тепла и соленых помидоров», — сказала Вера. «Дядя — начальник семейного ремонтного треста», — добавил Сережа. Действительно, Степан Федорович заготовил теще на зиму соленые помидоры и обеспечил ее топливом. Он умел все чинить — электрические утюги, чайники, водопроводные краны, ножки стульев. Усевшись, он искоса поглядывал на дочку. Русыми волосами, высоким ростом, румяными щеками Вера походила на него. Иногда он вслух сожалел, что дочь не похожа на Марусю. Но в душе он радовался тому, что узнавал в ней черты своих деревенских сестер и братьев. Степан Федорович Спиридонов вместе с десятками и сотнями тысяч людей прошел простой путь, который стал настолько обычен, что никто не видел в нем ничего удивительного. Степан Федорович, главный инженер, а затем управляющий стал ГРЭСа, 30 лет назад пас коз за фабричным поселком под Наро-Фоминском. И теперь, когда немцы пошли от Харькова на юг прямо к Волге, он задумался о своей жизненной судьбе, оглянулся на свои прошедшие годы и подивился тому, кем был и кем стал. Он был известен как инженер, наделенный смелым умом. Ему принадлежало несколько изобретений и нововведений в производстве электрической энергии, и даже в толстом руководстве по электротехнике